Глава 15. На Мэй никто не обращал внимания. Все бурно приветствовали корабль, который шел на помощь. Она снова заглянула под уголок одеяла и снова увидела те же незнакомые, пронзающие душу глаза в обрамлении кружевного чепчика. Мэй пристально всмотрелась в личико ребенка, дабы убедиться, что все это ей не приснилось. Одежки под многочисленными одеялами тоже отличались от тех, что были на Эллен. Дрожащая Мэй прислонилась к борту шлюпки. Огромный океанский лайнер был уже близко. «Это неправильно. Несправедливо. Так не должно быть. Господь дает жизнь и забирает ее, но не может же он поступить так с Мэй? Этот подарок из морской пучины — шутка создателя?» Капитан совершил свой последний мужественный поступок, подбросив Мэй чужого младенца. «Где же тогда ее собственный ребенок? Ей нужна родная дочь, Эллен!» Мэй оглянулась. Там, за спиной, уже не было ничего, лишь расстилалась океанская ширь, обманчиво спокойная, коварная и смертоносная. Мэй перевела взгляд. Кроха удивленно таращилась на нее, словно спрашивая: «Кто ты?» «Что мне делать?» — мысленно рыдала Мэй. «Боже, что мне делать?»